97. Винная бочка. Если бы мне пришлось выбрать только один символ Трастевери, то им обязательно стала бы Астерия, народный ресторан без изысков. В нем торопливые и неприветливые официанты, неумолкающий гвалт на римском диалекте и домашнее вино рекой. Зато душевно, как в маленьком провинциальном городке. Наверное, так же рассуждал Пьетро Ломбарди, архитектор районных фонтанов. Помните их? В Трастевере их два. Первый нам уже встречался. Это воспоминание в виде штурвала о разрушенном порте Рипа-Гранде. Но большинство знает именно второй, в виде бочки, которая использовалась для перевозки вина. На римском диалекте она называется карателла. Из пригорода Рима, Кастелли Романи. Бочка спрятана в переулке Виа делла Кистерна, где когда-то находилась одноименная Астерия. В ней любили проводить веселые вечера многие именитые римляне, в том числе поэт Трилуса. Ему даже установили памятник в Трастевере. К сожалению, теперь из бочки льется не вино, а вода, но и она очень кстати, чтобы наполнить бутылку ледяной прохладой в душный летний день. Струйки воды стекают в каменное корыто из двух графинов с широким горлышком. Вы их точно встретите в любой местной Астерии. В них подают домашнее вино. Вина делла Каса. Сейчас винные знатоки часто призывают не брать его в римских ресторанах, мол, неизвестно, что нальют. А бутылка с этикеткой всегда надежнее. Может быть, это справедливо для туристических мест, но в старинных трастеверинских заведениях берегут репутацию. Когда-то домашнее вино было самым ходовым товаром во всех траториях и астериях района. Для римлянина вино из Кастелли больше, чем привычка. Это традиция и гордость за продукт нулевого километра. Итальянцы высоко ценят то, что производится и потребляется на родной территории. Без сложной логистики, которая влияет на свежесть и портит вкус. В столичной торговле вином вращались большие деньги, которые не могли не заинтересовать правящую элиту. Папы римские, сменявшиеся на троне, не раз пытались взять под контроль винный бизнес и пополнять казну с налогов. Были и другие банальные причины – призвать народ умерить потребление алкогольной продукции. Бурные гулянки в Трастевере нередко заканчивались драками, с ранениями и смертельными случаями. Но устанавливать правила нужно было с умом, чтобы и потребитель был доволен, и трактирщик не обманывал. В эпоху Возрождения многие хозяева Астерии не доливали вина, чтобы сэкономить. Напитки подавали в непрозрачных графинах из металла или керамики, где не было видно уровня жидкости. Положить конец мошенничеству решил папа римский Сикст V, францисканец строгих нравов. В 1588 году он выпустил указ, по которому все владельцы питейных заведений должны были использовать стеклянные графины стандартной формы. Патент на производство вручили мастеру-еврею Мейеру Баджино ди Габриэло. Кто знает, какие тайные соглашения были у него с папой, раз даже в период гетто представитель еврейской общины заручился таким прибыльным заказом. Вместе с новой формой винного графина ввели четкую линейку по емкости. Они по-прежнему используются в римских ресторанах, но их название мало кто знает. Если хотите блеснуть эрудицией и полюбоваться, как глаза сноба-официанта расширяются от изумления, привожу вам весь список с переводом с римского диалекта. 1 литр – туба, труба. 1/2 литра – фаглетта, по-римски – фаета, листовка. 1/4 литра – квартина, четвертушка, или меца фаета, половина фаетты. 1/5 литра – черечетта. Министрант – алтарный мальчик, прислуживающий священнику в католической мессе. Вероятно, из-за миниатюрного формата графина. 1/10 литра – соспира. Или сотовоче. Вздох или шепот. Заказчик стеснялся, что пропил все деньги и может позволить себе только эту емкость, поэтому заказывал ее шепотом и со вздохом. 2 литра – барцеллаи. И эта мера заслуживает отдельного комментария. Она названа в честь римского политика конца XIX века Сальваторе Барцеллая. Будучи членом оппозиции, он боролся за права рабочего класса. Накануне выборов он проводил все вечера в трастеверинских астериях. В те времена для общения с электоратом не было эффективных инструментов вроде соцсетей. Приходилось встречаться лично. А чтобы диалог складывался, политик угощал всех присутствующих вином. Литрового графина явно не хватало. Поэтому к 2-литровому быстро прилепилось прозвище с его фамилией.